do shit until they murder me. Говорите. Да, здравствуйте, Почта Банка. Звоню, Синицын Александр Владимирович, старший специалист. А Гульмиру могу услышать Сафиловну по этому телефону? Это вы? Я. Очень приятно. По вопросу вашей задолженности звоним. 32 тысячи рублей. Вы почему до сих пор не оплатили 3 месяца у вас просрочки? Сколько можно спрашивать одно и то же? У вас там массовый склероз, что ли? Что у вас? Не у меня, а у вас там массовый склероз, что ли? Еще раз, что у вас, не понял, склероз? Не у меня, а у вас массовый склероз. У нас? Ну нет, да. У нас нет. Ну, а вы что, вообще одно собираетесь оплачивать в банк деньги? Нет, нет, нет, нет, не будет никаких оплат. Нет? А, то есть вам фиксируете отказ от оплаты, да, да, в установленном банком сроке, верно? Фиксируете. Вы на все неудобные вопросы готовы лично отвечать в рамках закона, да? Вы свое мнение потом не измените? Легко. Легко? Все, хорошо, мы вот эту запись телефонного разговора, когда с вами лично будем встречаться, ага, отключим, хорошо? Ну, хорошо, и посмотрим, хорошо, как вы будете смеяться. Тогда, смотрите, я считаю вас конченным идиотом, придурком и мразью, чтобы мы веселее нам было. Все, угу, хорошо, на кого живете вы? Да. Все, ожидайте. Главное, да, чтобы вы это лично хорошо сказали. Главное, глазу на чтобы глаз, вы все-таки доехали до меня, а то вы только по телефону все такие дерзкие. А так доехать все никак, хорошо, видимо, Гульмир, бензина нету, заодно порча банки. Посмотрим, за каждое свое слово будете отвечать. Ага. Всего доброго. Я тебе на колени чмошник поставлю, будешь стоять и извиняться. Понял? Посмотрим заодно. Ну, все, главное, давай, чтобы свое мнение, говорю, не изменили. Да не изменю, не волнуйся ты. Все, жду. Посмотрим. Да, главное, чтобы вы по телефону такой же, так же геройство, когда лично с вами будет встречаться. Сказал. Давай, выезжай. Все, ожидайте. Всего запрягай доброго. Запрягай свою пьяную козу и приезжай. Отлично, всего хорошего. Нахер иди. До свидания. Нахер иди. Да. Алло, здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Здравствуйте. Здесь Евгений Николаевич, компания «Экспресс Джимани» вас беспокоит. Людмила Аркадьевна, вот акция проходит в компании. Задолженность у вас 44 тысячи рублей, 946 рублей. Не хотели бы вы вернуть 20 и закрыть займ? Я не поняла, откуда вы звоните еще раз? Что-то прервалась связь. Я беспокоилась с компанией ЕК в интересах Joy Money. Какая компания? ЕК? Это что такое? Это единое коллекторское агентство. Единое коллекторское агентство? Что-то я про вас никогда не слышала. Можете обратиться по горячей линии. А, сейчас, подождите, я пробью вас в реестре ФССП. Есть вы? Давай. Смотрю, чтобы понимать, я с серьезными людьми разговариваю или такое. Ой, все поломалось. Единое коллекторское агентство. Сейчас, минуточку. Хорошо. А по какой статье работаете? Согласно 1005 статье. Уведомление пока не пришло от кредитора. А оно у вас в личном кабинете, Людмила Аркадьевна? О, а кто ему разрешал кредитору-то в личном кабинете отправлять? Я не разрешала. Людмила Аркадьевна, вы сейчас будете со мной разговаривать об уведомлении, либо же по поводу акции? А мы можем только об уведомлении разговаривать, потому что по поводу акции я могу с кредитором поговорить, с его официальным представителем. А для меня вот посторонние люди, даже не третье лицо, а посторонние люди, потому что я о вас на официальном уровне ничего не знаю. Почему? Вы же вот, как вы говорите, проверили на сайте ФСБ. И что? У меня тоже, может быть, есть ООО какое-нибудь, и что? Я имею право звонить, вторгаться в ваше личное пространство, задавать вам вопросы личного характера. А? Людмила Аркадьевна, да-да, в общем, давайте мы с вами каким образом поступим. Условия, давайте, акции я вам озвучу. Условия акции, ага, я вам озвучу. Вот. Если вы хотите уточнить по этим условиям, можете обратиться по номеру горячей линии, да, связаться непосредственно с своим кредитором. Как вы? Ну, я разберусь, наверное, да, если что, что мне сделать, да? Да. Вроде акция как взрослая. Акция действует до 15 числа, Людмила Аркадьевна. Будет желание, воспользуйтесь. Всего доброго. Пока. До свидания. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Говорите. Людмила Аркадьевна, здравствуйте. Говорите. Это отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Наумов Илья Евгеньевич. Ваш договор за фактуру Базайм переуступлен в Офинпротект. Реквизиты для оплаты изменились. Разговор записывается. По поводу вашей задолженности звонок поступает. Деньги нашли уже для оплаты? Какие ваши доказательства? Угу. Конструктивный диалог с вами, видимо, не построим. Правильно понимаю? Почему же не построим? Я задаю конструктивный вопрос. Какие ваши доказательства? Про какие доказательства вы сейчас ведете речь? Ну, что вы что-то приобрели, право требования. Угу. Право требования? Угу. По цессии. Вас уведомил Турбазайм через личный кабинет. Можете какие зайти посмотреть. Какие ваши доказательства? Можете как-то доказать, что это сессия произошла? Да, через личный кабинет вы можете посмотреть уведомление. Какой личный кабинет? Ну вы там головой ударенные, что ли, все, я не понимаю. Какой нахрен личный кабинет? Хорошо, я вас понял, я пытался вам помочь. Да, личный туалет. С вами, видимо, не построим. Мы да, вам позже перезвоним. Я рекомендую убиться вам об стену. До свидания. Счастливо. Алло, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Я слушаю. Вам звонят в компанию МБА «Финансы», специалист административного взыскания Дьяконова Елена Алексеевна. Обращаю ваше внимание, что у нас ведется запись разговора. А вас рад. Вы, вам Евгений Николаевич знаком? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста, говорю, знаком. Нормально, можете разговаривать? С тобой, курица, вообще что ли, нормально? Я вообще не сказали. Ну ты дебилка, тебе да, понимать вообще либо. Евгений Николаевич, вам непривычно. Знаком? Слово «понимать» и «ты» в одном предложении встретились, наверное, впервые в жизни. А, то есть вы, ну извините, пожалуйста, я не знала, что мы дозвонились человеку, который информацию вообще никак не воспринимает. Будете общаться? Вот ты конченый. Да. Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Я слушаю. Я вам представлюсь, профессиональный служба взыскания. Меня зовут Батанов Раиль Эмильевич. Ваш договор из НПК «Турбозайм» был переуступлен в Офинпротект. Реквизит для оплаты изменится, разговор записывается. Звонок вам поступает по поводу вашей просроченной задолженности. Сумма на сегодняшний день составляет 27 198 рублей. Данную сумму к оплате подготовили? Какие ваши доказательства? Какие доказательства? Того, что вы только что пробубнили. У вас есть задолженность перед компанией «Турбозайм». Были. Сейчас долг ваш был переуступлен в компанию в ООО «Финпротект». То есть нам. Какие ваши доказательства? Какие могут быть доказательства? Вы сейчас по какому ну, адресу можете проживать? Ну, естественно, я же должна на слово голосу из трубки поверить. Это же логично. Угу. А я вас услышал. Требования компании оплатить данную сумму в течение суток. Завтра в это же время будем производить контрольную проверку по вашему счету. День средств должны поступить на счет компании. Я важный, не могу. В случае неоплаты компания может прибегнуть к услугам коллекторского агентства на основании статьи 382. Господи, когда коллекторы не справились и привлекли коллекторов, да? Целью законного возврата денежных средств в ближайшие сроки, которые не ограничиваются звонками по номерам, указанным при заключении. Быстрее, договора, быстрее, быстрее читайте скрипт. Быстрее, не успеете. Быстрее. Это же так важно, пробубнить вот эту всю фигню, я вам рекомендую, которую адекватные люди понимают, что это чушь полнейшая. Быстрее, друзьям, быстрее читайте. Быстрее, еще быстрее. Я вынужден прекратить с вами данный диалог, требования компании, я вам озвучил, а последствия все, адрес вам знаете, сообщу, куда вам пойти, да? Счастливого пути! Здравствуйте, Белла. Говорите. Здравствуйте. Евгений Николаевич, я могу услышать? Вы кто? Компания МБА «Финансы», специалист Ивака Никита Дмитриевич. Обращаю внимание, ведется запись разговора. Нет, не можете. А кем она приходится? Ой, это тайна нашей частной жизни. Тайна? Угу. Ух, я так понимаю, да? Я не знаю, что вы там понимаете. А я вас спрашиваю. А я вам ответила, что это тайна нашей частной жизни. Тайна, говорите? Ну, хорошо. А вы наш номер телефона передавали? Нет. Не передавали. Марте месяц и не планирую. Евгения Николаевича по этому телефону. Почему вы им пользуетесь? Ой, да вас забыла спросить, чем мне пользоваться, а чем нет. Уважаемая, человек разыскивает. Трубку вы поднимаете. Разыскивает? Прям разыскивает. Да. А что вы смеетесь? Да что потому вам? Что разыскивалка у вас еще не выросла, чтобы кого-то разыскивать. Серьезно? Да, абсолютно. Вы, уважаемый, там смените, будете беседовать. А то что будет? А то что будет? Вы в истерике бросите трубку? Или это что? Не в моих интересах, уважаемый. Ну, однако вы года, всегда значит, так поступаете. Значит, время не выйдет. Не, мой супруг с вами не выйдет на связь, 100%. 8. Ну, значит, Евгений Николаевич пусть выходит на связь. И Евгений Николаевич тоже не выйдет с вами на связь, 100%. Потому что вы никто, и звать вас никак. Телефонные хулиганы, которые никому не интересны. Вы можете повторять по вечерам перед сном это как мантру. А теперь послушайте внимательно. А то что будет? Вот выключайте альфа-самца, здесь не сработает это. Ваша воображаемая инспекционная комиссия приезжает только к вам, видимо. Ну, да, я же говорила, в истерике бросить трубку. Алло. Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок микрофинансовой компании «Кредитех.Рус», официальный сайт «Кредита-24». Меня зовут Куликов Дмитрий Сергеевич. Вы Людмила Аркадьевна? Да. Людмила Аркадьевна, в целях идентификации дату рождения свою назовите, пожалуйста. Нет. А почему? Ну, потому что вы звоните с мобильного телефона. А вы хоть раз сами не перезванивали микрофинансовую компанию «Кредитех.Рус»? Ну, как зачем? Для вас информация имеется. Ну, мне она, наверное, не интересна. Понятно. Но если станет интересно, Людмила Аркадьевна, можете зайти на наш сайт, там телефон горячей линии указан. Угу. Всего доброго, до свидания. До свидания. Да. Здравствуйте, Елена Владимировна. Кто спрашивает? Это отдел по работе с задолженностью Офин Продект в интересах МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Антонова Лилия Фарисовна, ведется запись диалога. Я слушаю. Елена Владимировна, мы звоним по поводу задолженности в компании. У вас 15 391 рубль 24 копейки. Сумма долга на сегодняшний день составляет. Договор 123-й день у вас сегодня на просроченной задолженности. Требования компании займ погасить вам необходимо в течение суток. На оплату подготовили денежные средства? А вы почему интересуетесь? Ну, так как договор на просроченной задолженности уже в длительное время, 123 дня, нарушает все условия договора. Сумма долга у вас растет каждый день. Сейчас у вас 15 391 рубль 24 копейки. Завтра сумма, соответственно, больше, чем будет. Проценты пени каждый день у вас начисляются. Много текста было, только не было ответа на вопрос, почему вы интересуетесь. Интересуемся чем? Что вы не оплачиваете? Моими финансовыми вопросами. Вы кто такие ну, как вообще? Же? Вы берете денежные средства. Да вам-то какая печаль от этого? Вы берете денежные средства под определенные обязательства. Нам интересно, почему вы до сих пор оплату не внесли. А, вы какие проявляете здесь любопытство. Ну, вы попробуйте, там, я не знаю, теорему Ферма доказывать. Это тоже очень интересно. Елена Владимировна. Да-да. Требования компании в течение суток договора необходимо закрыть. Завтра в 12 ровно будет назначена проверка по вашему договору. Много не нужно. Кто проживает у вас? Почему вы лезете в мою частную жизнь? Мы уточняем, кто помимо вы вас именно лезете, как без мыла в одно место. Улица вы проживаете. Вы сами данные эти нам оставляли. Вам? Вам я ничего не оставляла. А проживания. Лена Владимировна, мы работаем в интересах МФК «Быстрые деньги». Так вот с этого надо было начинать, а то много текста вы про кудахтали мне тут. Так вот, доказательства мне предъявите сначала, а потом задавайте вопросы. В личном кабинете можете сами посмотреть. Меня это не устраивает. Я требую по закону, договор, чтобы мне предоставили доказательства. Откройте ваш договор, там указано, что... Откройте 230 федеральный закон, и там посмотрите, право. Что для того, чтобы компания имела полное право, необходимо заключить письменное соглашение отдельным документом. А у вас есть оно, Елена Владимировна? Да, письменное есть? Соглашение отдельным документом, что меня можно уведомлять иным способом. Что вы врете? У вас есть, Елена Владимировна, в договоре, прочитайте, пожалуйста. Да не договор, а дополнительное соглашение должно быть. Вы когда дополнительное договор, соглашение. Да что же вы бестолочи там все такие сидите в этом финпротекте? Почему оскорбляете? Да потому вам что вы хрень несете. Пришли в компанию, да ваше какое дело? Что же вы так жопу-то свое рвете за эти 3 копейки? Елена Владимировна, для буржуазной организации. Да, все, пора вам трубку бросать. Нет, мне не интересно. Слушайте бестолковую курицу. Это мне совершенно письма не нужно. Готовы, итак, в любом случае, пока уведомление не пришло, вы будете только приходить, звонить мне, и после звонка ходить на хрен. Всего доброго, до свидания.